Смещение акцентов в задачах разведки требовало усиления аналитической направленности в работе СВР. Это сказалось на качестве материалов, докладываемых руководству государства. Акцент на аналитическую сторону деятельности разведки отразился на ее структуре. Наряду с существовавшими еще в ПГУ аналитическими подразделениями было создано новое управление, работе которого придавался особый смысл. Оно занималось обострившейся проблемой распространения ядерного оружия, других видов оружия, массового уничтожения и средств их доставки. Управление развернуло работу, направленную на оперативное получение данных, способных обозначить объективную картину в области распространения ядерного оружия. На основе собственной информации, сопоставления ее с открытыми публикациями, анализа экспертов были выработаны критерии, по которым определялось, каков потенциал создания ядерного оружия у государств, не входящих в ядерную пятерку. В это время мы решили периодически публиковать и открытые доклады СВР с тем, чтобы знакомить только руководство, но и широкую общественность, и российскую, и зарубежную, с выводами аналитиков разведки по самым животрепещущим проблемам. И не случайно, что из такого рода докладов два, в том числе первый, были посвящены угрозе распространения ядерного оружия. В докладе СВР, опубликованном в 1992 году, говорилось о том, что уже существует три неофициальных ядерных государства – Израиль, Индия и Пакистан. Потенциальные ядерные государства были обозначены как пороговые и предпороговые. В докладе содержалась методика такой группировки, показатели, позволяющие относить те или иные государства к этим трем группам. Нам сообщили о недовольстве индийского руководства тем, что мы на основе имеющихся данных включили эту страну в группу неофициальных ядерных государств. Ничего не поделаешь, СВР не исходило из двойных стандартов. В приложении ко второму открытому докладу, опубликованному в начале 1995 года, давался список пороговых и предпороговых государств. СВР пришлось не только отслеживать процессы распространения оружия массового поражения, но и противодействовать попыткам некоторых иностранных спецслужб проводить активные мероприятия по поводу так называемой утечки ядерного сырья из России. Такие акции спецслужб, как правило, осуществлялись в интересах получения дополнительного финансирования или внутриполитической борьбы в своих странах. Но при этом одна из их целей – безусловно, заключалась в компрометации российских властей, якобы оказавшихся не в состоянии обеспечить надежную охрану ядерного сырья. Одной из классических операций такого рода было разоблачение провокационной акции германской разведки БНД, которая, действуя через своего агента, сама попыталась организовать приобретение в России плутоний с тем, чтобы перехватить его в Мюнхене. Волна обвинений в утечке из России ядерного сырья вскоре спала. Значительно больше внимания, чем прежде, уделялось экономической разведке. В СВР было создано подразделение, функции которого входили контроль за выполнением зарубежными странами экономических соглашений, заключенных с Россией, определение объективных и субъективных причин в случае, если такие соглашения не претворяются в жизнь, определение реальной, а не запросной позиции наших зарубежных партнеров при подготовке соответствующих документов, действия, способствующие возвращению долгов России, проверка истинной дееспособности фирм, предлагающих свои услуги различным российским государственным организациям и так далее.